Глава 7. Теплым июльским вечером от перрона станции Буэнос-Айрес отходил поезд, увозивший семью де Луастенов. Сальватор и Ольсен, улыбаясь, шли за медленно уходящим экспрессом. «Как жаль, что время неумолимо идет вперед, и мы уезжаем. Ничего не предвещало счастья познакомиться с вами, профессор Сальватор. Спасибо вам и вам, Ольсен, за доброе отношение и за лечение». Поезд набирал скорость, и провожающие отстали. Сальватор остановился. Знал бы молодой ассистент университета истинную причину привязанности этого, в общем, немногословного человека к его семейству. Сальватор вздохнул. Луиза. Любовь девушки к названному его сыну вызывала в нем противоречивые чувства. С одной стороны, он никак не хотел, чтобы девушка узнала правду об Ихтиандре. С другой, он очень жалел ее и хотел хоть чем-нибудь допомочь. «Сальватор, пора идти», — Ольсен прервал его размышления. Профессор рассеянно посмотрел на друга. Вспомнилось посещение особняка де Луэстенов. Сальватор считал себя богатым человеком, но то, что они увидели там, превзошло его ожидания. Человек всегда должен стремиться к недосягаемому, к вершинам в науке, в бизнесе, к вершине человеческих взаимоотношений, любви. Иначе он просто так коптит небо. Славен человек, достигший честным трудом одной из вершин. Трижды достигший нескольких. Эти слова своего учителя, профессора Люэра, Сальватор пронес через всю свою жизнь. «Ты прав, Ольсен. Пожалуй, пойдем». Управляющий с удивлением посмотрел на Сальватора. Казалось, вот уже несколько минут тот не слышит его. Вернувшись домой, профессор зашел в клинику и услышал разговор, долетевший до него из холла. Прислушавшись, Сальватор различил голоса Карлоса Менеса и доктора Сандра. «Нет, вы только послушайте, что они пишут. Мюнхенское соглашение является великим достижением дипломатии и направлено на достижение всестороннего мира в Европе. Подумать только, великое достижение!» — возмущался Менес. «Гитлер без всякой армии, одной политикой завоюет всю Европу». «Да что там политика? Он игрок, и знающий игрок, ставящий на слабости сильных, заявляя им о мире и запугивающий неуверенных в себе политиков Запада». «Очень неплохо для капитан-лейтенанта военно-морских сил», — проговорил третий голос, голос Джеймса. «Доктор Вейслин, а вы не согласны с моим мнением?» «Отчего же, господин Менес?» Джеймс сделал небольшую паузу, а Сальватор, ставший невольным свидетелем этого разговора, обратил внимание на интонацию Вейслина. «Я думаю, что Гитлер таким, а может быть и иным путем, завоюет Европу». «Вы так говорите, как будто это уже дело решенное». «Я не стратег, господин Менес, но это уже видно. И меня это, собственно, не интересует». Наступило молчание, и де Аргенти, воспользовавшись моментом, появился перед ними. «Как поживаете, господин Менес?» «Спасибо, профессор. Чувствую себя превосходно. Готов покинуть вашу клинику. Сегодня в 14:00 я проведу консилиум, и мы определимся». «Добрый день, господин профессор», — услышал Сальватор женский голос. Он обернулся и кивнул двум пациенткам, проходящим по коридору. «А сейчас, извините нас, господин Менес, я хочу побеседовать с докторами. Господа, прошу ко мне в кабинет». Усевшись поудобнее, Сальватор сказал: «Я вчера просмотрел данные последних анализов Карлоса Менеса и хотел бы услышать ваше мнение по поводу его состояния». Хирурги были единодушны в том, что Менес практически здоров. «Я с вами согласен, господа», — проговорил профессор. «Единственное, что меня волнует, — отдаленные результаты». «Кстати», — сказал Сандра, — «он снова заявил, что уйдет в отставку с военной службы и попробует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент». «Я слышал об этом. Что ж, у него неплохая поддержка в лице дяди. Теперь нужно обсудить самое главное. Джеймс, ты занимался легендой Менеса. И, судя по всему, успешно. Дядя так и не знает о нем. Я наводил справки. Теперь нужно сделать так, чтобы об операции в клинике никто не знал. Нужна ли моя помощь? Нет, господин профессор, легенда уже готова и будет работать на него. Тогда вам придется понаблюдать за пациентом. Мы готовы к этому. По поводу других подобных операций мы договорились. Представится случай, оперируем. Вопросы есть? Сальватор внимательно посмотрел на коллег. Нет, тогда, Джеймс, прошу тебя, займись оформлением документов Карла Менеса. Прошел месяц, но время как бы остановилось для Сальватора. Пациентов с черепно-мозговыми травмами, совместимых по генотипу, не было. На запросы по поводу судьбы пропавшего профессора Джонсона и его людей и самой лаборатории пришли отрицательные ответы. Карлос Менес хорошо справился со своей легендой. За столь длительное отсутствие на службе ему предложили отставку, на что он согласился с большим удовольствием, так как собирался серьезно заняться политикой. Профессор постоянно получал информацию об этом человеке. Надежды оправдывались, и это укрепляло в нем веру в свою идею. Хотелось поделиться сокровенными мыслями с другом Арманом, да и просто увидеться со своими родными. Кристо собрал вещи, и вот уже пароход приближается к островам. За прошедшие годы Сальватор несколько раз приезжал неожиданно, однако встречи были одинаково горячими. Так было и на этот раз. Вильбо, увидев улыбающегося друга, воскликнул: «Сальватор, как ты вовремя! Жаку и Диане нужен крестный отец. У них родилась девочка!» Друзья крепко обнялись, когда доктор спустился на подлодку. Жак, присутствовавший здесь, горячо приветствовал Сальватора и, приложив руку к груди, торжественно произнес: «Клянусь считать человека, научившего меня искусству врачевания, своим вторым отцом!» «О, это уже не из клятвы Гиппократа, но я тебе о ней не рассказывал. Ты не знаешь, Сальватор, что творит сей юный эскулап. Он у нас теперь бог и царь медицины. Перечитал всю медицинскую литературу, что ты привозил. Пытается догнать тебя. Отец! Ну ладно, ладно, шучу. Сальватор, но он старается». Профессор дружески похлопал Жака по плечу.